Глава 28. Второй раз я проснулась ближе к обеду, сладко потягиваясь и нежась в теплой постели. Слабость и тяжесть в теле прошла, оставив после себя лишь легкое недомогание. Вечерний бульон, наваристый, с пряными травами, помог прийти в себя. Обведя взглядом комнату, я не увидела служанок. Видимо, их нагрузили другой работой, ну или же те обедали. Судя по солнцу за окном, сейчас как раз приближалось время трапезы. Осторожно и медленно я поднялась с кровати. Немного посидела, опустив ноги на холодный мраморный пол. Первые мгновения голова кружилась, однако вскоре комната перестала кружиться перед глазами, и у меня получилось встать. Ватные ноги мелко подрагивали, но это не помешало мне дойти до ванной комнаты. Один раз чуть не упала, благо вовремя зацепилась за стену и смогла удержаться. Все же трое суток без движения слишком долго, особенно при полном упадке сил. Надо научиться сдерживать магию или хотя бы определять границу своих возможностей, рассеянно подумала я, с трудом открывая дверь ванной комнаты. «Я бы помогла», — сказала проснувшаяся Глория, но в ее тоне слышались виноватые нотки. «Но сама не знаю, где грань». «Как так?» — удивленно пробормотала я, опираясь руками на широкую раковину. Черт, не стоило смотреть в зеркало. Там отражалось чудовище с обескровленными губами, синяками под глазами и выступающими скулами. Сложилось такое впечатление, будто из меня вытянули все соки и бросили погибать без воды где-то посреди Сахары. Помотав головой, плеснула в лицо холодной водой. Мороз пробежал по телу, помогая взбодриться. Ободряюще улыбнувшись отражению, постаралась настроиться на позитив. «Мне еще не приходилось тратить столько сил», — призналась Глория, явно смущенная. «Значит, придется искать учителя?» — задумчиво протянула я. «Наверное, но...» — как-то неуверенно ответила соседка, и мне это совсем не понравилось. «Что «но»? Таких, как мы, не обучают?» — медленно спросила я, готовясь к худшему. «Нам нужно разрешение супруга», — с тяжелым вздохом произнесла Глория, обрывая в моей душе зарождающиеся ростки надежды. «Вот же!» — прошипела я, понимая, что разрешения не видать, как собственных ушей. «Зря ты так», — прошептала Глория. «Вдруг он даст добро?» «Ты сама-то в это веришь?» — с небольшой издевкой спросила я, снимая ночную сорочку. Набрав теплую воду, с наслаждением залезла в ванную. Долго наслаждаться водными процедурами я не собиралась, но чуть расслабиться явно не помешает. Обтирая себя мочалкой из люфы, размышляла, как же добыть учебники по магии. Учитель мне не светит, поэтому единственный шанс овладеть магией — засесть за учебники и узнать самостоятельно. Одна проблема — я предчувствовала, что это будет похоже на изучение астрофизики или чего-то подобного. Нечленораздельно промычала Глория, а после бросила меня в одиночестве принимать ванну. «Вот и поговорили», — прошептала я в тишину. Поплескавшись и заодно вымыв волосы, вышла из ванной. Жаль, что в этом мире не было мягчайших полотенец, но это крохотное неудобство. Надев теплый халат, предусмотрительно висевший на крючке возле ванны, покинула ванную комнату. В спальне уже порхали трудолюбивые Кэти и Мариса, вытирая пыль и застилая постель. Увидев меня, они слаженно улыбнулись и поклонились. «Доброе утро, миледи», — хором сказали горничные. «Доброго, только уже обед», — поздоровалась я, чуть смущаясь. «Вам принести обед?» — тут же вскинула голову Кэти, сверкая глазами. «Лекарь предупредил, что вы можете долго приходить в себя», — учтиво произнесла Мариса, сжимая в руках перьевую метелочку для пыли. «После ванны я чувствую себя просто чудесно», — поспешила заверить служанок, что следили за каждым моим движением. «Неужели искали следы болезни или слабости? Так у меня действительно даже слабость испарилась, как только помылась», — подумала я, поводя плечами. «Вам все же не следует перенапрягаться в ближайшие дни», — почтительно попросила Мариса и добавила. «Вы всегда можете приказать нам, и все будет исполнено». «Спасибо вам». Смущение не покидало меня, поэтому слова получились довольно искренними. Горничные переглянулись и с улыбками вернулись к прерванной работе. Я немного побродила по комнате, следя за тем, как преображается спальня. Девушки прекрасно справлялись с уборкой, за считанные минуты избавляясь от грязи даже без магии. Вскоре у меня засосало в животе, намекая, что вчерашнего бульона маловато для поддержания жизни в теле. Услышав раскатистые трели моего организма, Мариса поспешила на кухню. Она вернулась с новой порцией жидкого супа на основе жирной курицы и домашними лепешками. Обед исчез в мгновение ока. Я с жадностью проглотила всю порцию и теперь голодными глазами смотрела в сторону горничных. Мало. Мне хотелось больше еды, несмотря на понимание, что нельзя перегружать желудок после долгого голода. «Миледи, лекарь запретил!» — печально пробормотала Кэти, пряча взгляд от меня. «Эх!» — вздохнула я. «Не видать мне добавки, придется ждать ужин». Маясь от скуки, перебирала страницы любовного романа. Скука смертная, но покидать комнату не хотелось. Горничные ушли, сославшись на работу в прачечной, и я осталась совсем одна. Глория не высовывалась, бормоча в глубине сознания молитвы. Иногда мне казалось, что она просто не знала других занятий. Такие фанатички идеально вписывались в монастырскую жизнь, где день был четко распланирован между работой и молитвами Богу. Однако лично мне в монастырь совершенно не хотелось. Мне еще мир смотреть, путешествовать, магию изучать, в конце концов. В дверь постучали, тихо и размеренно, отрывая меня от чтения. Я крикнула разрешение, и в комнату вошел дворецкий. Вариус почтительно поклонился, приветствуя меня. «Доброго дня!» — вежливо поздоровалась я, не зная, чего ожидать от прихода мужчины. «Рад видеть вас в добром здравии!» — произнес Вариус, пряча руки за спину и окидывая меня внимательным взглядом. «Что привело вас ко мне?» — вежливо спросила я. «Девочку Дали отправили на кухню. Там всегда мало помощников, поэтому лучше места не найти», — сказал дворецкий. «Жалование будет 5 серебряных, как и положено младшему помощнику. Договор скрепили магией и уладили все формальности». «Благодарю, Вариус», — радостно воскликнула я, хлопая в ладоши. «Какая замечательная новость!» Дворецкий скупо улыбнулся, однако быстро принял равнодушный вид. «От Рейдалира не было вестей?» — внезапно спросила я, посерьезнев. Насколько помню, прошло достаточно времени с нашего расставания, и он должен был вернуться в замок. «К сожалению, связи с его милостью нет», — печально покачал головой мужчина. В его голосе промелькнуло беспокойство, скрытое напускной невозмутимостью. «Понятно», — задумчиво протянула я и попросила, удивляясь сама себе. «Сообщи мне, если появятся новости, он часто вот так пропадает». «Граница неспокойна, миледи», — уклончиво ответил Вариус. «Прошу меня простить, мне пора возвращаться к своим обязанностям. Лекарь прибудет завтра, чтобы вновь вас осмотреть и выписать новые назначения. Отдыхайте и не волнуйтесь, в замке вы в полной безопасности». «Хорошо», — произнесла я, глядя, как закрывается дверь в комнату. «Ну, думаю, с Рейдалиром точно все в порядке. Я ведь все еще жива, верно?» — подумала я, пытаясь погрузиться в историю невероятной любви, написанную какой-то Лавдией Микрос. Скучнейшая книга, но за неимением лучшего осилю и ее.